должно ли вопрошать старцев о всех помыслах, рождающихся в сердце? Не о всех возникающих в сердце помыслах должно вопрошать, а только о тех, которые долго остаются в человеке и борют его. Дело сие исходно с тем, когда человек, хотя и многие досаждают ему, пренебрегает неприятностями и не заботится о них. Если же кто восстанет и будет нападать на него, тогда он доносит на него правителю. Должно ли прикословить борющему нас помыслу? Не прикословь, потому что враги сего желают и, видя прикословие, не перестанут нападать. Но помолись о них Господу, повергая пред Ним немощь свою, и Он может не только отогнать, но и совершенно упразднить их. Ночные мечтания и осквернения бывают то от превозношения, то от пресыщения, то по зависти дьявола. О последнем следует сказать, что когда с нашей стороны не содействует врагу возношение и пресыщение, то он не может часто повторять сего. Как строящий дом, если не найдет потребных материалов, трудится напрасно, подобно сему и дьявол. Хочу удержать чрево свое и уменьшить количество пищи, и не могу. Если уменьшу когда, то спустя немного времени опять возвращаюсь к прежней мере. Так же и в питье. Отчего это? От этого никто не освобождается, кроме пришедшего в меру того, кто сказал: «Забыв снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего прилепе кость моя плоти моей». Такой скоро достигает уменьшение пищи и питья, ибо слезы служат ему хлебом. И, наконец, доходит он до того, что питается Духом Святым. Поверь мне, брат, я знаю человека такой меры. В течение недели раз и два, и чаще восхищается он к духовной пище, и от сладости ее забывает чувственную пищу. Когда же приходит вкусить хлеба, то как бы пресыщенный не хочет вкушать его, и, вкушая, осуждает сам себя, говоря: «Отчего я не всегда в таком состоянии?» И желает преуспеть еще более. Как достигнуть такого состояния? Когда все помыслы человека составляют одно целое по Богу, тогда и плоть сия последует помыслу по Богу. И является радость духа в сердце, питая душу и уточняя тело, и укрепляя их обоих. Такой человек уже не расслабевает и не унывает, ибо Иисус от теле бывает ходатаем о нем и поставляет его близ преддверия там, отнюдь уже отбежа всяко болезнь, печаль и воздыхание, и исполняется на нем слово Писание: «Иди же сокровище ваше, то и сердце ваше». Приводит же человека в такую меру — смирение. Как различить немощь тела, естественную, от наводимой демоном? И сколько следует вкушать пищи? О немощи скажу. Если тело, принимая пищу повседневную, с обычной мерой воздержания, расслабевает, это от демонов. В противном случае, при увеличении меры воздержания, это немощь естественная. Обычная же мера воздержания есть вставать из-за трапезы немного несытым, как определили старцы новоначальным. Когда потом утвердится человек всей и большей сего мере воздержания, тогда не может укрыться от него, как уже обученного навыком, сколько следует ему есть. Помолись о мне, очень скорблю. Совершенно умирающие миру терпением и скорбями приходят в меру возраста. О, возлюбленный брат! Господь претерпел крест, и тебе ли не радоваться в скорбях, терпение которых вводит в Царствие Небесное? Что скорбишь — добрый знак. Разве не знаешь, что скорби и искушения умножаются, когда кому Господь готовит милость свою? И вообще, не ищи телесного покоя, если не посылает его тебе Господь, ибо мерзок пред Господом телесный покой. И Господь сказал: «В мире скорбь не будете». Какую назначить себе ежедневную пищу? Если назначишь себе ежедневную пищу в келью, это введет тебя в попечение и брань. А что посылает Бог, тем и будь доволен. Иже ходит просто, ходит надеяся. Когда читаю псалмы, должен ли после каждого псалма произносить «Отче наш»? Один раз прочесть «Отче наш» будет достаточно. «Идите по тому пути, по коему ходили и мы, последуя отцам своим». Не помню, чтобы, найдя совершенный покой, мы когда-нибудь воспользовались им, но всячески старались примешивать отовсюду малую тесноту и скорбь, боясь того, кто сказал: «Восприял еси благая твоя в животе твоем», и памятая, что многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие. Так поступали и мы тогда, когда многие стяжания приходили в руки наши, и знает Бог, в какой нищете жили мы ради обнищавшего для нас. Нехорошо давать себе покой во всем. Кто ищет сего, тот живет для себя, а не для Бога, ибо такой человек не может отсечь волю свою. Господь хочет, чтобы ты почитал всякого человека превосходнее себя. Старцу своему оказывай послушание во всем и исполняй все, что он не говорит тебе, будет ли то относиться к пище или к питью или к какой-либо другой вещи. Если оклевещут тебя, радуйся, это весьма полезно тебе. Если оскорбят тебя, претерпи, претерпевый бод до конца, то и спасен будет. За все благодари Бога, потому что благодарение ходатайствует пред Богом о немощи. Во всем и всегда осуждай себя как согрешающего и прельщаемого, и Бог не осудит тебя. Смирись во всем, и получишь благодать. Во всех случаях будем прибегать к смирению, ибо смиренный лежит на земле, а лежащий на земле куда может упасть? Находящемуся же на высоте удобно пасть. Если мы обратились и исправились, это не от нас, Божий дар, ибо Господь возводит низверженные и умудряет слепцы. Болезнь есть вразумление нам Божие и служит к преуспеянию, если будем благодарить Бога. Не был ли Иов верным другом Божьим? Но чего не претерпел он, благодаря и благословляя Бога, и терпение привело его, наконец, к беспримерной славе. Потерпи и ты немного в болезни, и узришь славу Божию. А что поститься не можешь в болезни, не скорби. Бог ни от кого не требует трудов сверх меры. К тому же, что такое пост, как не наказание тела для того, чтобы усмирить тело здоровое и сделать его немощным для страстей, по слову апостола: «Егда немоществую, тогда силен есмь». А болезнь более сего наказания и вменяется вместо поста, и ценится даже более его. Кто переносит ее с терпением благодаря Бога, тот через терпение получит плод спасения своего. Вместо того, чтобы ослаблять силу тела постом, оно бывает уже ослаблено болезнью. Благодари же Бога, что ты освободился от труда поститься. Если 10 раз в день будешь есть, не печалься. Ты не будешь осужден за то, так как поступаешь так, не в поблажку себе. Демоны от зависти плодам веры наносят нам неверие, и если мы его принимаем, то делаемся и их слугами, и сообщниками. Ежедневные упражнения. Должен ты несколько упражняться в псалмопении, несколько молиться из устно, молитвы на память. Нужно время и на то, чтобы испытывать и блюсти свои помыслы. В псалмопении же и молитве из устной не связывай себя, но делай, сколько Господь тебя укрепит. Не оставляй также чтения и внутренней молитвы. Несколько того, несколько другого, и так проведешь день, угождая Богу. Совершенные отцы наши не имели определенного правила, но в течение целого дня исполняли свое правило. Несколько упражнялись в псалмопении, несколько читали устно молитвы, несколько испытывали помыслы. Мало, но заботились и о пище, и все сие делали со страхом Божьим, ибо сказано: «Вся елика ще творите, во славу Божию творите».